Малый каркас маны, броня резервирует 1000 маны, плюс 10 брони и 1% магического сопротивления. Противоречивое для меня умение, но что есть, то есть, жаловаться и вашему я точно не стану. Получив 10 уровни брони и посоха, я посмотрел на выросшие характеристики, которые меня очень и очень обрадовали. Характеристики. Тело, 10 плюс 110. Разум, 67 плюс 245. Магия, 33 плюс 190. Удача, 46 плюс 150. Нераспределенных очков, 0. 22 000 хп, 41 241 мп. Броня, 110. Маг, сопротивление, 16%. Физ, сопротивление, 7%. Восстановление ХП вне боя в бою 240 йет в минуту. Восстановление МП вне боя в бою 824 йет в минуту. До 50 000 маны нужно получить еще немного уровней моих вещей. И не скажешь, что мой навык так уже и пофиксили. Пусть мне и запретили участие в спидранах, но теперь я могу наслаждаться игрой, а не постоянно и бездумно качаться. Радостно думал я, выходя из капсулы. Приняв душ, увидел, что ко мне в комнату принесли вещи, которые я оставил на Кахрицу. Одев любимую черно-белую в клетку рубашку, я вышел из своей комнаты. Сегодня мне предстояло знакомство с матерью этого безумного семейства, и я немного нервничал. Родить столько девочек, да еще и воспитывать их, она должна быть на самом деле выдающейся женщиной. Идя к обеденному этажу, мои мысли были сосредоточены только на этом. Спустившись в зал, я был приятно удивлен суетой всего семейства. Они бегали по залу, развешивая шарики, плакаты и украшения. Тут же я заметил несколько человек, которых не видел ранее. Все они сгрудились в одну кучу, где в центре стоял восьмой и один, которые показывали что-то им. Глава 111. Наталья. Выбирать, к какой компании присоединиться, я не стал, сразу же направившись к Сиси. Однако, был моментально отвергнут. «Мы справимся», — на ходу сказала она. «Ок», — сказав это ее спине, подошел к цифрам. 18 семян потребовалось, и я не уверен, что смогу повторить это. Рассказывал о чем-то восьмой. «О, Джи!» Гигант увидел меня, а затем втянул в круг. «Народ, знакомьтесь, пастырь Джи. Это его по телеку показывали?» — спросил один из незнакомых мне парней. «Ага». Джи – это все цифры. У гиганта было хорошее настроение, и он стал показывать на человека, называя его цифру. Двойка – он показал на парня, который спрашивал про телек. Пятерка – он показал на крепкого мужика, рукопожатие которого было похоже на тиски. Семерка – девушка была одета в какую-то дизайнерскую одежду, изобилующую всякими декоративными бантиками и рюшечками. Ноль – маленький парень в больших очках серьезно пожал мне руку. Шестерка. Девушка читала книгу, отвлекшись на свой ник, она кивнула, приветствуя меня. «У нас еще есть народ, но они работают удаленно. Рад знакомству». Поздоровавшись со всеми, я спросил, что обсуждаете. «Я создал броню на мага, кожанка», — гордо сказал восьмой, а я лишь выгнул удивленно бровь. «Ну, ты же знаешь, что маги могут таскать только ткань, которая от физики почти не защищает». Я неуверенно кивнул. Так вот, ткань это легкие доспехи, а кожа уже полусредняя. Физзащита подросла на пару процентов, но это не самое главное. Восьмой распалялся на глазах. На этой броне впервые появилась характеристика поглощения. Он показал мне планшет. Нательная броня лесного мага. Создатель, 801. Редкая, только для магов. Требуемые характеристики. Тело, 30. Уровень, 20. Характеристики. Плюс 30 к телу. Плюс 180 к магии. Первое умение. 5% поглощения касательного, физического урона. Второе умение. Каждое пятое использование базового навыка, прибавляет 1000 маны. Огонь, сказал я. А, я о чем? Восьмой обнял один, и добавил. Если бы не ее идея при травле кожи закинуть семена, то ничего бы не вышло. Отпусти бугай. Вырвалась из захвата один. Просто предположила, что такой вариант возможно использовать. Все равно рисковал своими рисами только ты. Согласен с один, ты слишком рисковал, сказал двойка. Результат крафта очень интересный, но в плане выгоды, ни о чем. Открытие такого способа, уже окупает все затраты, сказала шестерка, убирая книгу в карман комбинезона. Я уже сейчас могу набросать несколько вариантов хорошей брони для мили ДД, и это будет использование только семян. Согласна, я бы добавила не семена, а некоторые травы, что нам недавно завезли. Семерка оторвала один из маленьких бантиков и убрала его в маленькую поясную сумочку. Очень плохо, что нет нежити у столицы. Мне очень хочется попробовать создать костяную броню. Используй кости из песочницы, сказал ей Двойка. Это низкоуровневый материал, поморщилась Семерка. Сам видел результаты моих мучений. Скоро группа Миланы доберется до песочного замка, задумчиво сказал один. Когда они пойдут на десятку, то я бы посоветовала тебе присоединиться к ним. Там один из боссов лич со свитой. Я знаю, но мне бесполезно идти туда. У меня нет нужного уровня навыка свежевания и сбора, а прокачивать мне их еще очень долго. Тогда не бездельничай, создавая свои платья, а прокачивайся. Злобно рыкнула на нее один. Да, да, девушка флегматично помахала рукой. Отвернувшись от злобно смотрящей один, она села за стол, чтобы не продолжать конфликт. Народ, помогите натянуть плакат, попросила Сиси, пробегающая мимо. Вся суета закончилась, когда Абрехам сказал, что его жена через пару минут приземлится. Девушки мгновенно разбежались по своим комнатам переодеваться, а я остался с цифрами, слушая их размышления о крафте. Через пару минут все сестры были одеты в легкие, красивые платья. Ярким исключением была Агата, одетая в темный тренировочный костюм. Пихнув восьмого в бок, я спросил, а чего она не при параде? Хазе, лень, наверное, флегматично ответил здоровяк, а в это время двери открылись. Мать Сесилии была довольно высокой женщиной, ростом примерно с меня. Она была одета в темно-зеленый сарафан, ярко подчеркивающий ее огромный бюст. Эа, пятый размер представили, вот такой грудь и была у нее. Ее прямая осанка так и намекала, что эта женщина из аристократических кровей, но все впечатления сбивало лицо. Тугой конский хвост убирал старческие морщинки и был сделан явно на ходу, а ехидная, но в то же время такая теплая, материнская улыбка была на ее лице. В глазах плясали черти, или мне показалось, пуф, пуф. Бумажные фейерверки, которые держали все в руках, заполонили помещение. С возвращением, немного в разнобой, но дружно сказали все присутствующие. Спасибо, мои сладкие, как же я по вам соскучилась. Огромными шагами она добралась до сестер и Абрехама. Поцелуи и объятия достались всем сестрам, а отцу семейства был подарен страстный поцелуй, от которого щеки женщины запылали. И вас я рада видеть. После приветствия семьи, женщина подошла к цифрам. Каждый получил объятия и поцелуй в щеку. У нас новый член семьи, она добралась до меня, стоящего последним. Какой юноша, как тебя зовут? Джи, мадам. Положив руку на грудь, я слегка поклонился. Я всего день, как присоединился к группе. Джи, она склонила голову. Его имя не сильно отличается, сказал Абрехам. Его зовут Джон, Нат, наш юный стажер-целитель. Джи, это Наталья Сельвейрон, моя супруга. Трехсимвольное имя, как здорово. Наталья обняла меня и чмокнула в щеку. Надеюсь, ты вольешься в нашу маленькую семью. Был бы безмерно счастлив. Немного смутившись от того, что и мне достанутся ласки, сказал я. Дорогая, прошу к столу. Сегодня Гугу и я приготовили твою любимую шарлотку. Подав локоть жене, Абрехам увел ее к столу. Гугу, солнышко ты мое ненаглядное. Неожиданно Наталья подхватила девушку на руки, чем шокировала меня. Не удивляйся, шепнул мне восьмой. Она почти киборг, из-за стеклянной болезни ей поменяли все кости. Ах, еть, выдохнул я, а затем тряхнул головой, чтобы прийти в себя. Чего ты удивляешься, Джо? Эта семейка и так была безумной. Ну, подумаешь, киборг-жена, чего тут такого? Мысленно дав себе пощечину, я присел за стол. Джи, бери стул и иди сюда, крикнула Наталья, не дав мне сесть. Над, не смущай парня, отстань об, я хочу узнать побольше о нем. Не часто у нас новенькие появляются, ворчливо сказала Наталья. Взяв стул, я отправился к супружеской паре. Поставив его в указанном месте, вернулся, взял тарелку со столовыми приборами и сел рядом с ними. Глава 112. Нерациональный выходной. Разговор с Натальей был похож на допрос, в котором мне требовалось подробно все рассказывать о своей жизни, о планах, об игре и так далее. Очень выручали Сиси и Абрехам, которые периодически отвлекали внимание Натальи на себя. Завтрак завершился через пару часов, но только для меня. Цифры ушли первыми, после второго тоста за здравие Натальи. Потом ускакала Агата вместе с Гугу. Сэм очень медленно ела, а Милана следовала своему собственному этикету и не хотела покидать стол. Сиси и Абрехам были моими адвокатами,

будет вечность тебя пытать. Она беспокоится о вас, это же хорошо, да и мне не в напряг. Сказав это, я наконец-то смог поесть. Тебе то хорошо, может и не пересечешься с ней, а я уже сегодня буду с ней прокачиваться. Чистя мандаринку, сказала Сиси. У тебя все получилось, кстати, спросил у нее. Да, все идет по плану, поэтому никаких проблем нет. Закидывая дольки в рот, сказала она. Базовый класс взяла, осталось выполнить цепочку квестов. Поздравляю. Подняв стакан с соком, сказал я. Спасибо. Джи, нам пора. Сиси, не забудь добавить 5-го в друзья. Встав из-за стола, вмешалась в наш разговор Милана. Ой, совсем забыла про него. Сиси закинула в рот последнюю дольку, встала из-за стола. Джи, удачки тебе, все. Это был последний поход в пещеры, больше тратить время тут бессмысленно. Сказал Абрехам, после бесконечного трехдневного мучения в пещерах гоблинов. Джи, иди в город, слей заряды профессии. Я кивнул. Остальные, перерыв на сутки. Как же мне хочется подышать свежим, морским воздухом, а не вонью гоблинов. Ура! Устало подняла руки Гугу. Агата, сегодня нужно слетать за едой, мастер поедет с нами, он вчера уплыл. Пап, ты с нами? Спросила Агата. Конечно, как же я могу отпустить моих лапусик одних в большой и страшный город? Абрехам крепко стиснул в объятиях девушек. Те мгновенно вышли из игры, а Абрехам, рассмеявшись их отступлению, вышел вслед за ними. «Я прогуляюсь с тобой», — сказала Милана, а остальные просто вышли из игры. «Какие планы на выходной? Настроить капсулу и посмотреть башню?» — ответил я. «Что-то с капсулой?» — обеспокоенно спросила Милана. «Я никогда не ставил 100% порог ощущений». Начал я объяснять ей. «Не знаю, как в других странах, но у нас был закон, не позволяющий клубу выставлять 100% ощущений. Максимально допустимо было 85%. Мы с дядей Григом ставили всегда на 70%, а в этот раз я неправильно настроил матрицу восприятия. У меня сейчас все в полуголубых тонах. Не мешает, но откалибровать нужно. Думаю, за пару-тройку часов должен буду управиться. Вот как? Так ты все 3 дня играл с такими настройками?» Сочувствующе спросила Милана. Нее, когда были перерывы, я пытался настроить красный, зеленый, самое забавное было в серо-желтом свете. Будто я брожу по райским облакам, правда глаза болели жутко потом. Надо было сразу предупредить, с таким не шутит, серьезно сказала она. Я держал ситуацию под контролем. Если бы было больнее или неудобнее, я бы предупредил. Хорошо, но на будущее, всегда говори о сбоях. Нолик хорошо разбирается в капсулах. Он тебе ее быстро бы настроил. Нолик это тот ребенок из цифр? Спросил я, пытаясь вспомнить. Он в очках таких больших. Девушка показала филина. А, все понял. Я не разговаривал с ним, а он вроде и не говорил на встрече вашей матери. Он такой, замкнутый, но в то же время всегда хочет находиться рядом с кем-то. Ну, в любом случае, я справлюсь сам. Улыбнувшись, сказал ей. А ты что-то хотела предложить? Не зря же решилась со мной пройти. Да, сегодня все поедут в город за покупками и повеселиться. Хотела предложить и тебе. Спасибо, но как-нибудь в другой раз. За последнюю неделю у меня слишком много впечатлений. Боюсь, что посетив город с вами, я перегорю. Мы настолько ужасны? Нет, наоборот, вы удивительны. Я посмотрел на светлое небо. Никогда бы не подумал, что вы сестры. Такие разные и такие странные. Когда растешь рядом с такими сестрами, неудивительно пытаться выделяться чем-то совершенно безумным. Странный комплимент, но спасибо. Улыбнувшись, сказала девушка. Раз ты не хочешь с нами, то советую не попадаться маме на глаза. Бррр. Буду всеми силами следовать пути невидимости. Мои скрытные передвижения в хэллоуинском костюме заставили Милану рассмеяться в голос. Капсула настроена. Зайдя в игру, я насладился нормальным цветовым спектром зрения. Чет, мне как-то в лом идти смотреть дом. Чем бы заняться? Прохаживаясь по замку классов, вспоминал, как прошли 3 дня. В первый день я смог улучшить все свои навыки, не прибегая к бонусу от админов. Самым страшным для меня стала новость, что базовые навыки Оракула больше не прокачиваются. Они не сильно увеличились в плане эффективности. Самоусиление вообще поднялось до 30 минут действия, как и все бафы, не прибавив процента к характеристикам. Исцеление 5, самоусиление 5, проклятие движения 5, благословление скорости 5, духовный удар 5. Теперь для их улучшения потребуются уникальные книги навыков, которых нет у учителя. Об этом мне подробно рассказала счастливая Алисия. Эта дьяволица заработала на мне целое состояние, и я ни на секунду не засомневался, что ей перепадает процент с продаж. За 3 дня я смог поднять все навыки на 2 уровня и осталось немного для повышения на 3. Когда я отдавал деньги за повышение, мои руки дрожали, а по спине водопадом стекал пот. При трате денег я отчитывался Абрехаму, который сурово хмурился, слушая о таких огромных тратах. Хотя, стоило нам зайти в данж, он, кажется, забывал об этом. Духи восстанавливали по 400 МП и ХП в бою. Бонус был безумно приятен, и я не раз слышал от девушек благодарность. Единственным минусом прокачки духов оказалось время. 3 дня были равносильны повышению на 1.5 уровня, при учете того, что до этого прогресс с навыка был на 100. Броня с посохом качались безумно медленно. Хотя нет, качалась броня безумно медленно, а вот посох целиком и полностью зависел от моих навыков, которыми я спамил по откату. Посох был 18 уровня, а броня только-только поднялась до 14. Броня требовала убийства боссов, которых было не так уж и много за 3 дня. Уже сейчас я мог использовать инь-янь, без бафов. Благо цифра маны перевалила за 50 тысяч. Не-е-е, пойду просто отосплюсь. Выйдя из игры, я написал сообщение Абрехаму, что лягу спать. Глава 113. Встреча со старыми знакомыми. Утро было потрясающим. Несмотря на все заверения ученых, что в капсуле мозг отдыхает и можно не бояться быть уставшим, я потрясающе выспался. Раннее пробуждение взбудоражило меня. Хотелось действовать. Свалившись с кровати, принялся отжиматься с закрытыми глазами. Когда руки обессилели, в ход пошли приседания. Чувствуя, как моя кровь забурлила, я открыл глаза и отправился в душ. Какой чудесный день, какой чудесный я, и песенка моя. Напевая старую детскую песенку, я вошел в душевую. «Сегодня у тебя хорошее настроение», — сказала Милана, встретив меня на первом этаже башни, где я вытаскивал из автомата колу. «Выспался», — гордо сказал я, открывая газировку. «Видимо, мне этого не хватало в последнее время. Как съездили в город? Рада за тебя. Хорошо, повеселились с девочками». С улыбкой Милана рассказала о похождении девчонок в городе. «А у тебя как успехи с капсулой? Все отлично. Работает, как часы». Я посмотрел на выпитую банку колы с печалью. «Мил, а что насчет покушать? Я понимаю, что утро раннее, так что сам могу приготовить. Ты только покажи, где тут кухня». «О, не переживай, Гугу в последнее время подсела на восточную кухню. В холодильнике наверняка есть несколько нетронутых бента. Я кроме суши и рамена никогда ничего такого не ел», — признался я. «Надеюсь, микроволновка не убьет весь вкус». Сбор в полдень. Присев напротив меня, Милана присоединился к поеданию за компанию. «До этого, у тебя какие планы?» «В абсолюте никаких». Не став брать палочки, взял вилку и стал наслаждаться новой для себя едой. «Тогда, как насчет того, чтобы сходить со мной по квестам?» — предложила она. «Легко, но мы справимся, должны. Мобы элитные, но по уровню не намного выше нас. Тогда, едим и выдвигаемся». Доев одно бенто, взял второе. «Офигенно вкусно. Обязательно попрошу Гугу сделать мне экстра большой бенто с этими кальмарами». Встретившись с Миланой, мы отправились в неизвестный мне район ремесленников. Здесь кипела жизнь, всюду раздавался грохот, а люди бегали от одного цеха к другому. Мало кто прогуливался спокойным шагом. Неожиданно, для меня открылась другая сторона игры. Игроки не спешили выполнять квесты, или не фармили, как безумные. Они стояли за различными техническо-магическими инструментами своей профессии, получали подзатыльники, наставления, бонусы от своих учителей. Но самое главное — это была атмосфера. Не знаю, как описать, но чувствовалось, что люди в этом районе очень крепко сплочены. В некоторых цехах тут же торговались мастера с покупателями. Ругань, мат, подколки, просьбы, мольбы — все сплеталось в один безумно интригующий клубок, которым я никогда не подозревал. «Я смотрю, ты никогда тут не был?» — спросила Милана, видя, как я кручу головой. Ремонт около замка класса, оточить вещи, мне сама понимаешь, просто ни на что. Да и с моей профессией сюда идти бесполезно. Я показал на одного из игроков, остервенело бьющего по куску раскаленного металла. Меня бы здесь не приняли. Какие люди? Это же Джо. Раздался из швейного цеха до боли знакомый голос. Встав из-за швейной машинки, ко мне направлялась Суини. Одетая в светящуюся ярко-синим цветом броню, она держала в руках тонкую спицу. «Неужели ты меня не узнал?» – обиженно спросила она. «И тебе привет, Лиза». Поздоровался с ней. Узнал, но не ожидал вот так вот просто встретиться. Это судьба богов. Не преминула она подчеркнуть, что состоит в топовой гильдии. Банальное совпадение. Ладно, бывай. Махнув рукой, я уже собрался уходить, как был схвачен за руку. А как же отметить нашу встречу? Приблизившись ко мне вплотную, спросила Лиза. Отпусти. Я сдернул ее руки со своей. Если ты думаешь, что я забыл ваше поведение, то ты глубоко ошибаешься. Я девушка импульсивная, но ты такой грубиян. Не растерялась Лиза, состроив жалобное лицо. Да, Алин, я посмотрел за спину. Рядом с Миланой стояла Алина, волосы которой растрепались от быстрого бега. Милана с интересом смотрела на мою встречу с этими девушками и не вмешивалась. Я все хотела извиниться, но у тебя закрыта возможность писать тем, кто не в друзьях. Поправив волосы, сказала Алина. Не из-за чего извиняться. Пожав плечами, ответил ей. Может, посидим где-нибудь? Печально спросила Алина. Да-да, Джоник, пойдем. Я жажду помириться с тобой, сказала она, предприняв очередную попытку захватить мою руку, но я был настороже и не дал ей этой возможности. Раньше я бы никогда не подумал, что виртуальность — это та же самая реальность, стал говорить им. Но многие люди, да и вы в том числе, показали мне, что виртуальность куда честнее, чем реальность. В реальности я бы никогда не подумал, что вы можете быть настолько продажными. Эй, полегче, мы тебе не шлюхи какие-то. Резко изменилось настроение Лизы. Для меня вы стали такими. Во мне клокотала злость, на них обеих. Что-то я не припоминаю моментов, где вы меня звали в реале куда-то. Но стоило мне в БМ получить миф-навык, а вам вступить к богам, как я вам зачем-то понадобился. Или я не прав? Я посмотрел на Алину. Прав. И я еще раз говорю. Девушка вздохнула. Извини. Да я дура, Лиза тоже, но это не повод вот так о нас отзываться. Так в чем вопрос? Я выдохнул и вместе с этим выдохнул всю злость, что копил на их поведение, а потом улыбнулся. Мы не друзья, а просто старые знакомые. Так вот, как старый знакомый, я вас прошу не доставлять мне проблем своим присутствием. Оставив девушек что-то говорить, я посмотрел на Милану и пошел дальше по ремесленному району. Как-то жестковато. Милана присоединилась ко мне. Они вроде действительно сожалели о своем поступке. Быть проще. Их поведение в тот момент меня разочаровало. Немного подумав, рассказал все Милане. Я считаю, что поступил правильно. Сиси говорила мне, что на тебя положили глаз боги, но не думала, что все так будет. Милана оглянулась назад. Они, кстати, идут за нами. Пускай делают, что хотят. Ты же не идешь брать скрытый квест? Обеспокоенно спросил я. Ха-ха, нет. Обычные рутинные квесты нужны для открытия слота для пассивного навыка. Вау. Значит, количество слотов можно увеличить? Я знаю только об этой квестовой цепочке. Но, думаю, будет еще, наверняка. Класс. Я посмотрел назад. Увидев меня, девушки хотели подбежать, но я отвернулся и прибавил шаг. Как бродячие псы, пробормотал я. Спойлерные иллюстрации. Площадь в песочнице. Так выглядит прорицатель Эйш. Приблизительный вид Джи на момент 113 главы. Глава 114. Квест на ДСПН. Кстати, не ожидал, что ты будешь такой спокойный, сказал я Милане. Да, а зачем мне было встревать в твои разборки с бывшими? Удивившись, спросила она. КХМ. Так сказала, будто я Дон Жуан. Но я не об этом, а о том, что они из богов. И что с того? ХМ. По словам Валентина, они должны охотиться за мной. Ну, я что-то такое слышала, но это будет неважно, после твоего вступления в нашу гильдию. Гильдию? Я впал в ступор, а потом вспомнил. Точно, что-то такое было. Взгляни сюда. Милана тыкнула пальцем вверх, а над ней появилось описание. Имя: Маркела. Гильдия: FF. Класс: Проклинатель. Уровень: 35. FF. Двухсимвольное название гильдии. А так вообще возможно? Я был шокирован. А что тут удивительного? У тебя трехсимвольное имя. Есть и односимвольные. Почему бы гильдии не иметь два символа в названии? Хитро улыбаясь, сказала Милана. Мы ее зарегистрировали одними из первых. Даже достижение есть. Она замолчала, выискивая информацию. 9-е место из 10 возможных. Как всегда крутые и необычные. Сделал я легкий поклон в ее сторону. Спасибо. А вот твои подружки не хотят от нас отставать. Посмотрев назад, Милана немного обеспокоилась. Квест популярный, но ходить с таким хвостом что-то не сильно хочется. Брысь! Неожиданно крикнул я, развернувшись. Лиза и Алина дернулись, а затем поняли, что это им, и покрутили пальцем у виска. Я же в ответ помахал ручкой, символизируя, чтобы они отстали. Меня проигнорировали. У тебя же еще с неделю штраф будет, видя мои потуги, спросила Милана. Чуть больше. Придется тебе потерпеть. Ладно, давай выполним квест на ДСПН, а потом отправимся к песчаному замку, бодро сказала Милана. ДС чего? Квест на дополнительный слот пассивного навыка. Выделяя первые буквы в словах, разъяснила она. Говорить такое постоянно, язык в трубочку свернется. Запомню на будущее. Отправной точкой квеста был пьяный маг, уснувший в ремесленном районе. Вся сложность заключалась в том, что таких магов было 10 в сутки, на весь ремесленный район. В будущем конкуренция на этот квест будет очень высокой, но порог в 30 уровень перешагнуло не так много народу. А те, кто перешагнул, быстренько выполняли этот квест. Милана знала о подпольной пивоварне, где мы нашли пьяного мага. Цель квеста – отнести мага к воротам дворянского района. Задача простая, но по пути нельзя попадаться любым старшим магам. На мое благо, Милана изучила квест досконально, а там было описание маршрута, где встреча со старшими магами была минимальной. Как единственный мужчина в нашем дуэте, я поднял мага, положив его на плечи. Несмотря на то, что маг не был толстяком, мне приходилось делать остановки каждые 5 минут, чтобы перевести дыхание. Добрались до ворот мы благополучно, где сдали стражи пьяного мага, который даже не проснулся. Следующая часть квеста была в приглашении от этого мага через 1-1.5 часа. Чтобы не тратить время, мы с Миланой взяли квест на доставки по ремесленному району. Требовалось посещать различные мастерские и цеха, чтобы передать послания или отдельные ресурсы, вещи. Твои подруги очень упорны. Неся очередную посылку, Милана снова обратила внимание на бывших официанток. Это даже для меня удивительно, но лишь подтверждает мои домыслы. Положив ящик, утер выступивший пот. Вот играл я без 100%, никакого пота, ломоты в руках от таскания. Сейчас это мешает и кажется неудобным, но со временем принесет пользу, а может и удовольствие. Хитро улыбаясь, Милана посмотрела на меня, а потом на здание неподалеку. Это какие-то пошлые намеки? Я присмотрелся к зданию. Около него на скамейке сидели 2 бугая, о чем-то разговаривая. Само здание было окрашено в бело-красные цвета, создавая причудливый рисунок розы. На вывеске тоже была очень прорисованная роза. В него зашел паренек, постоянно оглядываясь. Бордель? Осматривая здание, наугад спросил я у Миланы. Ага, одно из нововведений. Глаза Миланы загорелись, а щеки покраснели. Правда, там работает только стриптиз и никаких пошлостей, но в скором времени обещают ввести остальные функции. КХМ, прокашлившись от неожиданной перемены Миланы, я поднял коробку и молча пошел дальше, давая Милане время прийти в себя. Спустя пару секунд ко мне присоединилась смущенная Милана, и мы продолжили выполнять поручения. 2 часа пролетели незаметно. Вроде бы мы только взяли первую доставку письма, а вот уже приносим последний на сегодня ящик с ингредиентами. Все это время в отдалении за нами ходили Лиза и Алина, не пытаясь подойти поближе. Спасибо вам, здоровенный мужик, занимающийся созданием кожаных вещей, поблагодарил нас. Патруль стражи проходил недавно, спрашивали про вас. У них для вас письмо из дворянского района, вы бы их догнали. Да, спасибо вам, Камал, поблагодарила его Милана. Джи побежали, успеем их догнать до возвращения в патрульную, сможем закончить квест быстрее. Мы бежали по загруженной центральной улице. Вот уже видя спины патрульных, мы хотели поднажать, как нам перекрыли дорогу с 10 человек, апачи, стоимба. Вперед вышел вор, судя по его описанию. Куда спешим, от кого гонимся, пропусти. Милана стала серьезной, а мне в личку прилетело сообщение от нее. Маркела, это псы, видимо, не так безобидны твои подружки. Ничего не говори, Просто расталкиваем их и уходим к патрулю. А чьи-то мы такие дерзкие. Толпа стала больше и плотнее. Я ж пообщаться хочу, а ты так грубо. Пропусти. Пытаясь пройти, Милану оттолкнули. Поддержав девушку, я попытался сам пройти, но тоже не смог пройти дальше первого в оцеплении. Нас окружили и не давали выбраться из круга. Так куда спешим? Наглый вор достал кинжал. Чего молчим? Стража! Закричала Милана, а толпа дернулась, приходя в движение. Круг резко сжался. Вор, стоявший напротив нас, пырнул кинжалом Милану, вешая на нее отравление. Я действовал на инстинктах и мгновенно повесил на нее восстановление. А в этот момент в мою спину вонзилось несколько других кинжалов, отстоящих позади. Мало того, что меня ударило несколько человек, так еще и отравление стакнулось D5. -1202, -1535, -4441, -800, -918. Цифры урона вылетели плотной пеленой, в которой было трудно что-то разобрать. Не успев ничего предпринять, я умер. Вслед за мной погибла и Милана. Толпа мгновенно хлынула в разные стороны. За ними погнался патруль, к которому мы так сильно рвались. Маркела, не тратим капли, все равно патруль разбежался. С тебя ничего не упало, Джи? У меня все привязанные. Около 1000 кредитов упало, но это мелочи. Повезло, с меня дропнулись ботинки. Воскреснув, сказала Милана. Хорошо, хоть не сильно их затачивала. Извини, это из-за меня такие проблемы. Смотря на босые ноги Миланы, настроение упало еще ниже. Зря они напали на нас под своим тегом в столице. Злость в голосе Миланы ощущалась физически. Похоже, сегодня мы не пойдем качаться в песчаный замок. Спойлерные иллюстрации. 2. Сесилия. Агата. Гугу. Милана. Сэм. Глава 115. Столичный следователь. Ее слова оказались пророческими. Каждый погибший игрок воскресал в столице в единственном месте – кладбище. Это было не классическое кладбище с надгробиями и бродящими служителями. Нет, это было огромное подземное помещение, находящееся в трущобах. В самом центре этой площади находились 100 мавзолеев, в которых воскрешались топ-100 игроки, а все остальные довольствовались монументами, которые росли в зависимости от количества смертей игрока. Первоначально это ярко-белый монумент высотой в метр, шириной в 20 см, длиной в 20 см. Каждые 10 смертей увеличивают его высоту на 1 см. Когда высота достигает 2 метров, цвет монумента начинается меняться. За каждую тысячную смерть на 1 тон темнее. Помимо изменения цвета, монумент можно проапгрейдить донатом. 1. Дата смерти. 2. Кто убил? При учете того, что профиль убийцы не скрыт. 3. Вид монумента. Стандартный вид, шпиль. 4. Отобразить свое место в топе смерти. Топ по количеству смертей. Все монументы не находились в одном и том же месте, появляясь только при смерти игрока на свободном месте. Когда умирали игроки, находившиеся в одной группе или рейде, их монументы всегда оказываются рядом. Чтобы выйти из этого подземного кладбища игроков, нужно было прикоснуться к своему монументу. После этого игрока телепортировало в случайное место трущоб. «Не смотри на мои ноги так пристально, ботинки от этого там не появятся», – пошутила Милана. «Когда поднимемся в городе, сразу иди к ЗК-замку классов, там нас ждет группа сопровождения». «Понял», – сказал я, прикоснувшись к монументу. Неожиданно после прикосновения я появился в пустой комнате. Через мгновение тут же появилась Милана, удивленно осматривающая комнату. «Где это мы? Разве не на улицу нас должно было перенести?» Она подошла к двери и попыталась ее открыть, но ничего не вышло. «Понятия не имею. Окошки были маленькими и располагались тонкой ниткой под самым потолком. В окно даже не взглянуть». Щелк, щелк, раздался поворот ключа, открывающего дверь. «Прошу простить, немного опоздал». В дверь вошел невысокий, с залысинами НПС в камзоле. «Позвольте представиться, столичный следователь Лик». После этого он прикоснулся к стене, в помещении сразу загорелся огромный светлый шар под потолком. «Еще раз прошу прощения, что без мебели. Мы не ожидали таких проблем с игроками. Извините, господин Лик, нас в чем-то обвиняют?» – спросила Милана, скрестив руки на груди. «Что вы, госпожа Маркела, вас и господина Джи никто не обвиняет». Лик присел прямо на пол и рукой показал присоединиться к нему. «Вас сюда переместили, чтобы взять показания, ведь вы погибли в столице, по чрезвычайно непонятным нам причинам. Тогда мы в вашем полном распоряжении. Милана присела на пол напротив Лига. Уступлю отвечать даме. Присев около стены, сбоку от Лига, сказал я. Хорошо. Прошу вас, Маркела, расскажите в подробностях, что вы делали в том ремесленном районе. И почему, а главное как и кто, вас двоих убил. Следователь достал перо и бумагу, которые зависли в воздухе сами по себе. Для отчетности наш с вами разговор будет записан. Это магическое самописное перо. Он указал на перо, которое стало записывать его слова. Рассказ Миланы был очень подробен и обстоятелен. Она описывала каждую мелочь, начиная с того момента, как мы с ней начали квест на ДСПН. Что меня удивило, Милана успела сделать скриншот нападавших на нас, по которому она детально все рассказывала. Очень хорошо. Следователь Лик внимательно слушал ее. «Господин Джи, вам есть что добавить?» Она все рассказала в таких деталях, о которых я даже не подозревал. С уважением в голосе, ответил я следователю. «Так, что нет, понятно. Спешу вам сообщить, что некоторые из описанных вами преступников были задержаны. В скором времени господин Милин вынесет свой вердикт. После этого всем игрокам будут посланы своды законов для игроков. Спасибо за приятные новости». «Господин Лик», Милана улыбнулась мужичку-следователю, «вам спасибо за сотрудничество». Поднявшись, Лик подал руку Милане, помогая встать. «Надеюсь, мы с вами еще увидимся, но не в этом помещении. Через минуту придет маг, который вас отправит в указанную вами местность, а я откланиваюсь». Галантно поклонившись, он вышел из помещения. «Знаешь, Мил, меня зацепил один момент. Встав, я посмотрел на задумчивую девушку. Как они смогли нас убить в мирной зоне? Все просто. Видимо, в БМ-классе вор, убийца и их производные не просто названия ДД-классов. Они имеют возможности действовать в мирной зоне». Милана вздохнула. «Но, подозреваю, что не все так просто, как кажется. Да и свод законов меня беспокоит больше, чем наша с тобой смерть в безопасной зоне. Кому как?» Пожав плечами, сказал я. «Если в мирных зонах можно убивать, то те классы, о которых ты говорила, станут самыми популярными в БМ, они и так станут популярнее». Милана замолчала. «Папа уже нас ждет у ЗК, а насчет классов, все топовые гильдии прокачивают своих синов, АЭ магов, танков и рейдхилов. Это самые популярные классы для клан войн во всех играх. А то, что сины получили фишку в виде убийства в мирной зоне, было чем-то закономерным». Она усмехнулась и добавила. «Ты ведь сам убиваешь своих же, используя свой мифический навык, ХМ, а ведь да». Почесав голову, согласился с ней. «Приветствую вас, игроки. Меня прислал господин Лик». В дверь вошел рослый дед, обвешанный странными шариками, которые непонятно на чем держались. «Куда вас отправить? Здравствуйте. Нас к замку классов, пожалуйста». Дед взмахнул рукой, открывая арку телепорта. Не теряя времени, мы вошли в нее, оказавшись там, где просили, у ЗК. «Сегодня Сиси должна будет закончить прокачку в песочнице», — сказала Милана, пока мы искали Абрехама. «Быстро она, ведь только недавно реролльнулась. Она качается вместе с мамой, а та не дает время даже на минуту отдыха». Милана хитро улыбнулась, а потом ударила лотком мне в бок. «Сиси писала, что вопросы мамы только о тебе, даже не знаю, радоваться мне вниманию Натальи или страшиться», — полувопросительно сказал я, смотря на довольное лицо Миланы. «Больше радоваться, но и бояться стоит. Мама очень тщательно проверяет мужское население, с которым мы тесно общаемся. Одного моего парня она настолько замучила, что тот бросил меня, лишь бы не видеться с ней», — немного печально сказала Милана. «Прозвучало так, будто я не работаю с вами, а пытаюсь охмурить», — шутливо сказал ей. «Мужчинам всегда тяжело просто работать в женском коллективе», — хмыкнула Милана. «А вот и папа с девочками». Около классовой стойки стояло семейство Вейрон, активно что-то обсуждая. Увидев нас, Абрехам помахал рукой, привлекая внимание. «ДСПН надо доделать», — сказал он, когда мы подошли. «Идти сейчас в песчаный замок будет большой ошибкой. Лучше сегодня сосредоточиться на этом квесте, а потом отправиться по заказу разведки». «Я согласна с папой, слот под навык очень важен», — сказала Милана. «Но вот выполнять его толпой нет никакого смысла. Нам хватит одного папы, чтобы его доделать. А вам, девочки, можно было бы пробежаться по пещерам с рандомами или цифрами, если они хотят». Спойлерные иллюстрации. 3. Камачи, Мургла, Буби и Баби, Васька, Ник. Глава 116. Завершение квеста на ДСПН. Толку нам от пещер? в десятку идти с рандомами, пфффф. Гугу надула щеки, показывая тем самым неприязнь. Лучше по квестам пробегусь, пока возможность есть. Согласна, Сэм была лаконична. Мне нужно выполнить классовые квесты. Я тоже найду, чем себя занять, кивнула юная убийца. Какие вы у меня стали самостоятельные, смахнул слезу Абрехам. Дайте, вас папа поцелует. Уклонившись от его объятий, сестры ушли не попрощавшись. Па, пойдем, стукнула его по броне Милана. Эх, с улыбкой гордого отца, Вейрон-старший последовал за нами. Его учитель оставил для вас пропуск, чтобы поблагодарить. Капитан Стражников передал Милане два пропуска. К сожалению, господину рыцарю придется подождать здесь. Хорошо, вы присмотрите за ними. Сказав это, Абрехам отошел в сторонку. Прошу за мной. Капитан увел нас в дворянский район, через маленькую стальную дверь. Стена была очень толстой, это можно было судить по тому, что мы прошли как минимум метров 20, прежде чем выйти с другой стороны. Все это расстояние мы прошли под огромным количеством бойниц, которые даже на вид были опасными. «Прошу сюда!» Стражник указал на светло-синюю повозку, которая парила над землей. Видя наши удивленные лица, он пояснил: «Это специальный дворянский транспорт, называется корт». Корт был очень похож на обычную карету, которую лишили колес и лошадей. Вдобавок к отсутствию этих элементов, корт был более обтекаемой формы, такое светло-синее парящее огромное яйцо. Залезая в него, я похрюкивал от сдерживаемого смеха. Капитан занял место кучера, которое было в передней части корта. Усевшись, Милана сказала: «Я слышала, что тут ездит на транспорте, но почему-то мне казалось, что это не будет выглядеть так. Чувствую себя не вылупившимся птенцом», усмехаясь, сказал ей. «Да, что-то вроде того», улыбнулась Милана, а корт в это время мягко тронулся с места. Через 10 минут нас доставили к небольшому особняку, который имел небольшую, но довольно ухоженную территорию. Вокруг нее находились кустарники, выполнявшие роль декоративной стены. Выйдя из корта, мы увидели, как капитан разговаривает с дворецким. «Приветствую игроков. Верховный маг Дзира скоро прибудет». Дворецкий сделал небольшой поклон в нашу с Миланой сторону. «Чтобы скрасить ваши ожидания, прошу за мной». С этими словами он повел нас в особняк. Обстановка внутри немного удивила своим размахом. Несмотря на малый размер снаружи, особняк внутри был куда больше. Вся его архитектура и убранство могла посоперничать с дворцом. Дворецкий провел нас в комнату ожидания, где мы расположились вместе с капитаном стражи, который был должен нас сопровождать на всем пути туда и обратно. «Капитан, а что за маг этот Дзира?» – спросил я, устраиваясь поудобнее. «Верховный маг Дзира», – поправил меня капитан. «Он преподаватель в магической школе. Его специальность – вода». Капитан задумался, а потом добавил: «Для учеников он вроде доброго дядюшки, который всегда помогает. Наверняка пользуется огромной популярностью», улыбаясь, спросила Милана. «Еще какой?» хмыкнул капитан, поправляя свое обмундирование. «Даже те, кто не проходит практику у него, боготворят его, ведь он всегда помогает магам скрыться от наказания после попоек в ремесленном или торговом районе. Неужели и вы тоже человек доброй души?» Милана продолжила расспрос. «Что вы?» немного смутился капитан. «Я выполняю свой долг, как благородно». Время пролетело незаметно, пока мы, а точнее Милана, болтали с капитаном. Дворецкий принес нам прохладительные напитки, которые мы с удовольствием выпили, получив небольшую прибавку к духу. «Прошу простить меня за долгое ожидание», — ворвался в комнату молодой парень, одетый в сине-белый в полоску камзол. «Король проводил экстренное собрание, я не мог прибыть раньше». Мила не удивилась виду мага, а вот я был немного шокирован его молодостью. В моем представлении учитель должен был быть куда старше. Капитан скрасил наши ожидания милой светской беседой. «Сделав небольшой поклон, сказала Милана: рада познакомиться с вами, уважаемый Дзира. Это Джи, мой напарник», — представила она меня. «Рад встретиться с вами». Сказав это, я поклонился. «Что вы, зовите меня просто Дзира». Молодой верховный маг присел в кресло. «Я очень благодарен, что игроки так хорошо относятся к моим ученикам, помогая им добраться до дома. Мы рады были помочь». Милана взяла инициативу общения на себя. «Мы с Джи случайно оказались в том месте и не могли пройти мимо». Я лишь кивнул, когда Дзира посмотрел на меня. «Я так рад, что Милин призвал игроков». Молодой маг искренне улыбался. Без их помощи многие мои ученики попались бы патрулям и были бы сурово наказаны. Задание выполнено. Появившаяся надпись немного сбила меня с толку, а вот Милана осталась абсолютно спокойной, продолжая разговор. «Я сама являюсь магом, как я могла не помочь своему брату по ремеслу?» Наигранно удивилась она. «Вот и я также говорю дисциплинарному совету». Молодой маг аж вскочил от перевозбуждения. «Но там сидят старые злобные маразматики, помешанные на телесных наказаниях. Какой ужас!» Действуя по сценарию, воскликнула Милана. «Да-да, а теперь, с введением новых законов для игроков, будет еще больше проблем». Молодой маг сел в кресло и ударил подлокотник в порыве чувств. «Проблемы с игроками?» – шокированно спросила Милана. «Маркела, разговор идет не по сценарию, что-то не так». Смайлик волнения. «Джи, продолжай, может, мы что-то скрытое активировали?» Смайлик в предвкушении заглядывает в сундук. «Я недавно был на собрании короля, скоро в массы объявит, поэтому я пока не мог рассказать вам». С сожалением сказал он, а капитан в этот момент покашлял. «Ой, да простите, забыл о вашей награде. Скрытая дополнительная награда получена». После своих слов и полученного нами сообщения, Дзира достал две серые книги навыка. Подойдя к нам, он передал их нам в руки. «Это мой божий дар, открывать внутреннюю силу игрокам». Передав нам книги навыка, Дзира сел в кресло. «Я не подозревал о своем даре, пока не встретил игрока», — немного мечтательно сказал он. «Он, так же как и вы, помог моему ученику добраться до дома в целости и сохранности. Не зная, чем его одарить, я ощутил в себе этот дар, который рвался наружу. После этого, игрок сказал мне, что это очень ценный и, самое главное, очень почитаемый дар для вас, игроков. Это так?» — поностальгировав, спросил он у нас. «Совершенно верно». Милана встала и низко поклонилась. «Каждый игрок будет счастлив такому подарку. Благодарю вас, Дзира». «Спасибо». Также встав и поклонившись, поблагодарил я. «Очень рад это слышать». Дзира улыбнулся. «Простите, господин Дзира, мне пора вернуться на службу, я не могу надолго уходить со своего поста», — немного смущаясь, сказал капитан. «Да, извини, Вилли, что снова обременяю тебя». Дзира вскочил с кресла, а затем приобнял капитана. «Ты мне так сильно помогаешь, что вы — это мой долг», — совсем смутился капитан Вилли. Идя вслед за ними, мы вышли из особняка. На том же месте нас все так же ждал Корт. Залезая в кабину, я использовал серую книгу, которая никак не идентифицировалась, а только спрашивала, хочу ли я ее использовать. «Вам доступен 11 слот пассивного навыка. Глава 117. Общение со старыми знакомыми. Значит, то, что я читал на форумах, было правдой. У каждого игрока 10 пассивных слотов и 50 активных?» — спросил я у Миланы. «В общих чертах», — кивнула девушка. «Некоторые классы имеют меньшее количество активных навыков, но взамен пассивных у них куда больше. Своеобразный баланс». «Понятно. Кстати, какие планы?» — посматривая в окошко Корта, спросил у нее. «Если ты не устал, можем продолжить выполнять квесты в столице», — предложила она. «Папа будет с нами, так что сможем выполнить пару квестов за стенами». «Квесты — это хорошо», — я погладил куклы моей жизни. «Эти ребята растут со временем, и я рад этому. Но разве прокачка не важнее?» — меня смутил разговор с Дзира. «Если наш с тобой случай не первый, то скорее всего будут обновления в игре, причем в течение этого дня», — задумавшись, сказала Милана. «Если ничего не поменяется, то после ужина мы выдвигаемся в песчаный замок. А вы долго?» Вейрон сидел со стражниками в их каморке, играя в карты. Маг был занят. «Пойдем?» — спросила Милана. «Простите, народ, дочка зовет». Положив карты, Вейрон отдал кучку фишек соседнему стражнику. «Дарю, но смотри за ламом, когда он блефует, у него нос начинает чесаться». Под возмущение лама и хохот остальных стражников мы вышли из каморки. «Я взял пару квестов на добычу ингредиентов. Пойдем сразу?» — спросил Вейрон. «Какие ты взял?» — спросила Милана. «Шкура магических тварей в темном лесу и грибы». «Хорошо, есть еще пара, возьмем их и отправляемся», — приказным тоном сказала она, взяв еще два квеста, один на сбор рогов, второй на мясо магических тварей. Мы отправились к северной части города. «Никогда тут не бывал», — признался я. «Эта дорога ведет к локациям 40-50, стал рассказывать Абрехам. «Здесь всего два открытых подземелья, поэтому локация не пользуется особым спросом. Тем более сценарий требует от игроков идти западным путем. Это я слышал. Пустынные воины, Так, ага, раса чернокожих людей, огородившаяся от остальных людей огромной стеной. Мало того, они и являются первой морской столицей. Вейрон усмехнулся. А еще, это пиратская столица. Кто-то уже добрался до столицы, удивленно спросил я. На следующий день, после обновления, там были почти все топ-гильдии. Присоединилась к беседе Милана. Собирали все плюшки первопроходства. Вы там тоже были? Нет. Покачала головой Милана. Мы были заняты другими заданиями, которые задержали нашу прокачку. Файтери. Привет, наемник. Смайлик, достающий меч, как у тебя дела, Джи? Привет, админка. Печатающий смайлик, все ок, квесты делаю. Ты как, файтери? Скучновато в реальности, но я втянулась в игру. Сейчас собираемся группой начать проходить пещеры гоблинов. Джи, Милана помахала рукой, привлекая к себе внимание. Ты слушаешь? А, извини, знакомая написала, отвлекся. Что ты говорила? Я говорила, чтобы ты бафнул нас. Мы уже выходим из ворот. Мгновение. Скастовав бафы, я вернулся к переписке. Джи, вы в десятку или пятерку пойдете? Файтери, пятерку, конечно. Джи, понятно, в десятке дроп получше был. Файтери, да, тогда попробую объединиться с кем-нибудь. Кстати, тут про тебя Том спрашивал. Джи, а во, давно его не видел. Файтери, он сейчас со мной качается. Его в игре не было, какие-то проблемы в реальности были. Джи, передавай привет ему. Файтери, он сейчас тебе напишет. Твоман, привет, смайлик, махающий рукой, давно не виделись. Пока меня не было, ты уже 35 получил, поздравляю. Джи, привет, смайлик, пожимающий руку, да, нашел хорошую группу, а потом еще одну и как-то незаметно стал 35. Твоман, кстати, почему ушел из гильдии? Меня не было некоторое время в игре, а вот то, что мне говорят братья, как-то не вяжется с моим впечатлением о тебе. Джи, Жора предлагал игровой контракт, который мне был не по душе, а ребята, с которыми на тот момент качался, предложили хорошо оплачиваемую работу. Деньги и условия были слишком хорошими, чтобы отказаться. Твоман, Мила же твоя знакомая в реальности? Джи, не спи, отвлекла меня Милана. Абрехам согрел пачку мобов и сейчас проседал под их атаками. Кинув исцеление и массовое отравление на мобов, я продолжил переписку, краем глаза обращая внимание на полоску здоровья танка. Джи, да, а что такое? Твоман, значит, неправыми оказались имперцы, начав клеветать, не разобравшись в ситуации. Джи, я не виню их, сам бы подумал так же, как они, ведь мы и знакомы были не так долго. Твоман, рад был пообщаться, но мне пора бежать, мы уже заходим в данж. Джи, я тоже был рад, удачного дропа. Смайлик, показывающий класс. Извините, старые знакомые, нужно было ответить. Видя злобный взгляд Миланы, честно сказал ей. Проехали. Милана немного смягчилась. Сосредоточься на атаке. Восстановления и исцеления папе хватит, чтобы держать мобов на себе. Принял. Козырнув, стал атаковать мобов. Северные ворота вели к магическому темному лесу, или МТЛ на сленге игроков. Этот лес распростер свое влияние на многие километры, вплотную примыкая к территории игров. По некоторым слухам, этот лес был отстойником для игров, куда они выпускали все неудачные эксперименты и уродов своей расы. Подтверждением этого все приводили скрины с мини-боссами этого леса, огромными животными-полурастениями. Здесь бродит и рейд-босс цветущая белка 50 уровня. На голове у нее растет цветок, который распускается каждую ночь. Ходит слушок, что кое-кто из дворян готов отвалить за этот цветок десяток миллионов. Мы фармили на опушке леса, где обитали вполне нормальные с виду животные. Естественно, без учета того, что они обладали умениями одной из стихий, или же спецприемами. Все мобы этого леса были элитками. Сейчас мы фармили шкуры и мясо магических животных. Это были два циклических квеста, которые можно было брать в сутки несколько раз. Шкуры были нужны для создания брони и рукоятей, а вот мясо было нужно алхимикам и некоторым ресторанам в ремесленном районе. Также у нас было задание на сбор грибов. Это были ежи, на спинах которых росли не иголки, а самые настоящие грибы. В зависимости от цвета гриба, еж обладал той или иной стихийной способностью. Последний квест, который мы взяли по наставлению Миланы, было убийство мини-босса 40 уровня елового кабана. Помимо того, что за этот квест давали зелье, восстанавливающее 40% маны мгновенно, с этого кабана падала волшебная палочка. Очень редкое оружие для проклинателя или бафера, в зависимости от типа навыка на ней. Глава 118. «Указ короля, у меня все по мясу и шкурам», — сказал я, когда выскочило оповещение о завершении квеста. «Ок, теперь к грибам», — скомандовала Милана, а ее отец лишь кивнул, насвистывая незатейливый мотивчик. Квесты на сбор ингредиентов в группе были самыми нудными, ведь с каждого моба падало только один шкура и один кусок квестового мяса. Для полной сборки на нас троих, нам потребовалось убить более 60 элиток, чтобы каждый мог сделать квест. «Чё ты посмурнел, Джи?» Ко мне подошел Абрехам. «Да, все в порядке», — улыбнулся я ему. Переписка всколыхнула воспоминания, и я немного задумался. «Оно всегда так, когда замешана девушка», — воскликнул танк. «Я ведь прав, ваша проницательность не знает границ», — решил я ему подыграть. «Мудрость приходит с годами, и перестань мне выкать», — похлопал меня по спине он. «То, что у нас не было времени познакомиться поближе, это не означает, что меня нужно записывать в старики. Па, тебе уже далеко за 50. После этих слов Вейрон схватился за сердце, будто в него воткнули кинжал. «Уважение Джи к старшим – это то, чего тебе всегда не хватало». Такие острые слова от моей старшей дочки. Вейрону было трудно дышать. «Па, перестань», — Мила стукнула его легонько кулачком. «Ты переигрываешь, ты меня убиваешь, солнышко». Упал на колени старик и с усмешкой, которую видел только я, обхватил засмущавшуюся Милану. «Пап», — она пыталась отцепить старика от себя, но не выходила. «Когда ты уйдешь от старика к молодому мужу, что я буду делать?» — продолжал голосить Вейрон. Милана не выдержала, удар коленом был на загляденье. Вейрон не ожидал такого, поэтому с громким щелчком его зубы сомкнулись, а сам он отцепился от дочери. «Хватит дурачиться, нам еще квест выполнять». Девушка была зла. «Все-все», — изображая потерю зубов, старик вскочил и гордо пошел впереди нас. «И обиделся», — тихо сказала Милана. «Он просто вас слишком любит. У него детство играет в одном месте», — фыркнула девушка. «Сбор грибов оказался чуточку труднее, чем я ожидал. Магического сопротивления у нашего танка было очень мало, по нему проходило очень много магического урона. Если ежей было не больше трех, то я спокойно справлялся, помогая наносить урон. Но стоило согреть четвертого, как мне приходилось полностью уходить в отхил Абрехама. В молчаливом фарме ежей время тянулось жутко медленно. Экстренные ситуации лишь немного разбавляли скуку. Опыта на троих от элиток было немного, вся надежда была на награду с задания. «О, в столице появились глашатай», — неожиданно сказала Милана. «Каждому игроку выдают свод законов, нужно лишь подойти к глашатаю, и он выдает его». «Есть что-то интересное?» — с надеждой спросил я. «Ага, много чего интересного. Сейчас скину тебе описание». Милана отвлекалась на секунду, скидывая мне текст. «Свод законов для игроков. 1. При убийстве. 2. При воровстве. 3. При обмане. 4. Законы столицы. 5. Законы других человеческих поселений». Каждый пункт сообщения был кликабельным и открывал новую информацию. 1. При убийстве. При убийстве игрока все виновные отправляются в тюрьму. Срок, часов, равен уровню убитого или сумме уровней при убийстве нескольких игроков. При убийстве жителя БМ все виновные будут казнены, а причастные отправлены в тюрьму. Казнь, бан персонажа. Срок, дней, зависит от судьи. НПС трогать нельзя было и так, но теперь игрок получит бан за это. Задумчиво сказал я. Это нормальная практика. Милана позвала отца, чтобы отдохнуть и почитать. Только ключевые НПС возрождаются, остальные умирают окончательно. А ключевых НПС не так много, как кажется. Понял, — кивнул я, открывая следующий пункт законов. 2. При воровстве. При краже у жителя БМ виновные отправляются в тюрьму. Срок, часов или дней, зависит от вердикта судьи. При краже у игрока виновные могут быть или оштрафованы при наличии у них нужной суммы, или отправлены в тюрьму. Пособники будут штрафоваться. Срок, дней, зависит от вердикта судьи. Штраф, удвоенная сумма украденного. Штрафовать вора? — удивился я. Ага, мне тоже понравилось, — улыбнулась Милана. При учете того, что в каждой гильдии есть гильдхран, скинуть все деньги не такая уж и проблема. Думаю, ответственность будут нести не только сами игроки, но и их гильдии. Вейрон старший присел рядом с нами. Просто так не было бы написано при наличии у них нужной суммы. Это намекает не только на украденные деньги, но и деньги в банках, в хранилищах. Передал другому и все, — сказал я, но понял, что сморозил глупость. Хотя да, найти пособников и все вернется, да еще и в двукратном размере. Верно, — кивнул Вейрон. 3. при обмане. Если житель БМ обратится в суд, боги будут судить это дело. Если игрок обратится в суд, судья принимает вердикт на свое усмотрение. Боги. В БМ есть боги? Не думаю, скорее всего это сама игра. Хотя, все может быть, задумчиво сказала Милана. Хотя, мне мой учитель профессии рассказывал, что из-за одного бога несколько миров объединились, явив свету БМ. Я стал вспоминать, что мне говорили. Если мне память не изменяет, то какие-то лиши там участвовали. Есть информация о расовых богах, но никто ее не смог подтвердить. Отрицательно покачала головой Милана. Ведь у людской расы БМ нет понятия церкви. Вместо нее выступает каста магов. Не знал об этом. Это может каждый заметить, просто попав в столицу и окрестные поселения. Пожав плечами, Милана стала рассказывать. В них нет ни единого намека на храмы. Хотя в столице много магических учреждений и амфитеатров, которые простаивают. Функционал игры еще не запущен на 100%. Буду знать. Благодарно кивнул я, открывая законы столицы. В них было подробно описано, как себя вести в трущобах, ремесленно-торговом, дворянском и даже в королевском районах. Если обобщить все словоблудие, что было написано, то можно выделить несколько основных моментов. В трущобах можно все, если вас не поймают. В ремесленном районе нельзя портить чужие вещи. В торговом районе нельзя обманывать. В дворянском районе обязательно нужно вести себя вежливо и почтительно с каждым, кто вам встретится. В дворянском районе можно все, если вы имеете титул графа, верховного мага или выше. Опять же, если вас не поймают. В королевском районе каждый встречный может вас убить, если у вас нет специального бафа и пропускного значка. При встрече с каждым встречным требуется поклониться и вежливо поздороваться. В королевском районе король и его родные могут все, а им за это не будет ничего. Что-то мне разонравилась столица, пробормотал я, дочитав правила. Все в порядке, если не попадать в дворянский или королевский район, сказал Вейрон, утешая меня. А если попал, то отбивай поклоны, словно ты раб местных. Угу, вы прочитайте лучше то, что написали про поселение, посоветовала Милана. В последнем пункте, который должен описывать законы для поселений вне столицы, был один небольшой абзац. В любом людском поселении действуют три нерушимых правила. Не убивай мирных жителей. Не воруй у мирных жителей. Не разрушай дома мирных жителей. Остальные правила, устои, поведение и прочее зависят от самого поселения. Фактически, король открыто сказал, что везде, кроме столицы, можно убивать игроков. Хмуро сказал Вейрон. Угу. В больших поселениях может и будут какие-то суды, но вот в маленьких будет бойня среди воюющих гильдий. Ребят, у нас тут небольшие проблемы. Привлек я внимание отца и дочери. Кажется, нас пришли убивать. Глава 119. Танк плюс хил плюс дебафер. Мы находились на краю небольшой лесной прогалины, которая была центром воскрешения грибных ежей. Этот закуток был не самым популярным местом фарма, а все из-за большого количества ежей, среди которых мог неожиданно появиться мини-босс. Одиночкам эта поляна была не по зубам, а группы не задерживались здесь надолго. Именно поэтому я обратил внимание на несколько групп игроков, которые все время смещались в нашу сторону. Несмотря на свой малый боевой опыт, я понимал, что фармить около другой группы — это что-то наподобие нарушения этикета. Наконец-то они решились. Злобно улыбаясь, сказал Абрехам. Уже полчаса крутились неподалеку. Встав, он начал активно использовать свои самобафы. «Милана, ребафая нас троих», я окликнул задумчивую девушку. «Действуем через стяжку папы». Милана встала. «Инь ведь не заряжен у тебя, 60%, сказал я, заглянув в описание. «Янь готов на все 100, на нас выйдут сины, будь готов». Милана глубоко вздохнула, а потом начала читать заклинание. Весь мир погряз во лжи. Как только она начала читать заклинание, группа игроков моментально пришла в действие. Не скрываясь, они включили режим убийства и побежали к нам. Раскат. Вейрон использовала Айагр, стоя рядом с нами. Из невидимости вывалилось двое синов, которые мгновенно отступили. Тем временем Милана закончила читать заклинание. Над головами всех игроков, и над нами в том числе, появился значок «Перечеркнутый глаз». Навыки и заклинания невидимости менее 5 среднего уровня не срабатывают. Игроком Маркела было использовано групповое заклинание «Правдивый глаз».